сердце свое. Молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Как их понять? Как любовь наша должна возрастать в познании и всяком чувстве? Есть две совершенно различных области знания. Одна та, которой занимаются все ученые, они исследуют природу и все совершающееся в ней, накапливают огромное познание мудрости мира сего, а другая – та, которой достигают и люди совсем не ученые. Для восприятия этого познания надо только иметь чистое сердце. Первая область знаний мира сего, велика и обильна, но в ней очень много противоречий. К тому же каждый ученый сведущ только в том, что относится к его специальности. Химик не знает астрономии, астроном не знает биологии, социолог не знает законов архитектуры. Сегодня не может быть такого ученого, который совместил бы в себе все знания человеческие, ибо уже давно эти знания разрослись до такой степени, что никто не способен их вместить. И потому каждый ученый обладает только малой частицей всех знаний о природе. Это с полной ясностью сознавал великий ученый Лаплас, сказавший: «Что мы знаем, это пустяк, а то, чего не знаем, неизмеримо». Великая мысль, как много в ней истины. Лаплас приоткрывает дверь в область иных знаний, знаний о том, что неизменно, вечно, непостижимо. Что же, эта область совершенно недоступна для людей? Нет, доступна. Она доступна только тем, кто подобен великому святому отцу нашему Иоанну Лествичнику, память которого мы ныне празднуем. Он чистым сердцем, в непрестанной молитве и посте умножил любовь свою и тем достиг познания многого из того, что Лаплас относит к неизмеримой области неведомого для ученых. В своей удивительной книге «Лествица» он точно анатом, рассекающий тело, рассекает душу, исследуя ее тайники, исследуя наши греховные привычки и указывая пути избавления от них. Как приобрести такое познание? Совсем не так, как приобретается мудрость мира, ибо есть два способа познания. Первый – это познание умом, анализирующим факты, а другой, неизмеримо более важный – это познание чистым сердцем, любовью к Богу, ко Христу. У тех, кто всем сердцем возлюбил Бога, кто преклоняется пред Христом, в чистых сердцах накапливаются огромные, бесконечные знания из безграничной области того неведомого, чего не знает и не может исследовать своими методами наука. У неверующих нет этого познания сердцем, они познают только умом, потому и не веруют. Молюсь, как молился апостол Павел, о том, чтобы любовь ваша возрастала в познании